Еще если бы была темная ночь, тогда не так стыдно. И возвал я ко Господу. Всемогущий, если для тебя действительно нет ничего невозможного, пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувства. И успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг... Бах! В каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи. Не помня себя, я хватаю любимую девушку в объятия, целую, и, о счастье, она отвечает мне таким же горячим поцелуем. Вот вам, Божье чудо! Послушай, Новакович, ну не будешь же ты утверждать, проклятая Эйфелева башня, что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце. Осмелься сказать это, и ваза с крюшоном будет у тебя на голове. Нет, солнце не погасло. А значит, вы оба на несколько минут ослепли? Да, да, действительно, телохранитель, если ты нас не дурачишь, то объясни же, откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь? Ах, простите, я и забыл сказать вам. Дело в том, что у борта парохода взвилась стая дельфинов. Угу. И вот один подпрыгнул выше других и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел совершеннейшую темноту. Факт! Можете спросить у капитана. Он теперь плавает на императрице Екатерине. Чайкин его фамилия. А вы знаете, телохранитель, вот прекрасная тема для рассказа в эксцентричном английском стиле. Я думаю. Запишите, куколка, чтобы не забыть. Да-да, обязательно.